как я ощутил просыпающееся в нем скрытое плетение. Умен, Кайрон. В качестве ключа для распечатывания использовался отпечаток моей ауры с насыщением маны. Стоящий рядом старик протер разом вспотевшую ладонь о штанину. На лице читались муки совести. «Вы когда очнулись, хозяин, я не хотел вам медальон сразу отдавать. Думал, и его проиграете в карты. В тот день, ну, когда на вас напали, вы с ним в ломбард шли. Теперь же я отдал вам то, что все это время было вашим по праву. Прости, хозяин». Немедленно секунды открываю крышку медальона и нахожу в нем старенькое черно-белое фото. Отреагировав на мою ауру, фотография цветочного горшка вдруг изменилась, показывая скрытое за ней изображение. Мужчина в шлеме и дракон голые в одной постели. Внизу приписка. «Мои предки улыбаются, глядя на меня, а твои улыбаются, Грегори Граут». Глава 6. Тайна рода. Закрыв медальон, я секунд 5 с полнейшим недоумением пялился в пустоту. Это что же получается, в роду Граутов, то есть во мне, есть драконья кровь, да это же нереально, скрещиваться с эльфами и орками люди еще могут, а вот с драконами нет. Я, как целитель, знаю это абсолютно точно, у нас генетика разная настолько, насколько это вообще возможно. Собрав мысли в кучу, смотрю на притихшего слугу. Какой тип одаренности был у деда? Друид, Альфи вздохнул. Самый сильный друид Российской империи, если быть точнее, МДА. Теоретически друид мог изменить свое физическое тело настолько, чтобы появилась возможность иметь общих детей с драконом. А бабушка? Спрашиваю с надеждой на нормальный ответ. Кем она была? Однако слуга удивленно развел руками. То мне неведомо, хозяин. Род Граутов основали ваш дед и два его брата Геомонта. Про супругу Грига Граута в главном поместье я никогда не слышал. Сейчас она, должно быть, уже в сединах, если вообще жива. Ни хрена себе тайна рода. Во все том же состоянии легкого шока смотрю на старого слугу. Если уж прислуга Граутов этого не знала, то, видимо, тут зарыт какой-то страшный секрет. Прости, старик, но тебе я ничего пока говорить не буду. Еще раз открываю медальон и вижу, как фальшивая фотография сменяется настоящей. Слава богу, что плетение не одноразовое, хотя как-то многовато сил вбухано в медальон для такой мелочевки. Приложив чуток усилий, выдираю фотку и нахожу на обороте надпись. «Не хотел отбирать у тебя добычу, ученик, ляг поудобнее и произнеси, Меморайз, цени». Я эту информацию получил в стене за весьма щедрую оплату. Вернув фотографию на место, надеваю медальон на шею. Скорее всего, именно так его и предполагается использовать. Слуга удивленно хлопал глазами, не понимая, что меня так впечатлило. «Увидимся утром, Альфи, и спасибо, что поверил в меня». Полночь. Дом профессора Оруэлла, Граута. Активировать плетение в медальоне решил у себя в комнате. Дверь запер и подпер стулом. Наложил на стены и пол технику тишины. Так что, даже если кричать будут, никто не услышит. Наконец, расположившись на кровати, беру в руки медальон и произношу «Меморайз». Сознание в тот же миг проваливается в глубокий сон, и перед глазами предстает видение. Ночь, зима, шум шагов по снегу. С первых же секунд я понял. Послание для меня записал отнюдь не человек. Мир видения, 1992 год, Саленберг. История стара как мир. Акт 1. О благородных, одаренных и простых. Ночь, зима, мужчина по фамилии идет по улице маленького города. В глазах холод, в душе гнев и безразличие к собственной судьбе. Рука в кармане сжимает револьвер. Подойдя к частному дому, он поднимает ворот, натягивает маску на лицо, открывает дверь украденным ключом. «Коля, кто там пришел?» Показавшаяся из кухни женщина с ужасом смотрит на дуло пистолета. Выстрел. Барабан револьвера провернулся. Тело женщины падает на пол. «Дорогая, кто стрелял?» «Дра». Показавшийся у кухни мужчина видит истекающее кровью тело жены, переводит взгляд на убийцу, выстрел, но мужчина уклоняется, шаг другой, и вот он уже в коридоре, убийца следует за ним, рука его со скрипом сжимает пистолет, мама, раздается крик из-за угла, а там мужчина уже хватает маленькую девочку на руки, промедление в полсекунды, убийца показался в коридоре, за спиной, выстрел, всего один, но точно в сердце, пуля, предназначенная для отца, на вылет пробивает сразу двоих. Убийца перешагивает через тело, проверяет пульс мужчины. Три тела, три оборванных судьбы. Шумит вода на кухне, первый этаж. Играет музыка наверху. Убийца проверяет кухню, никого. В гостиной тоже пусто. Поднимается на второй этаж, спальня родителей. Тут чисто. Заходит в детскую кровать и две. В углу лежит подарочная коробка с днем рождения. Максим. Максим, щелчок запасной двери на первом этаже. Но не входной, та открыта настежь. Убийца мчится вниз, мелькают ступеньки лестницы. Вот черный ход, дверь открыта. Убийца делает шаг наружу, рука сжимает револьвер. Секунда, первая, вторая. Глаза убийцы привыкают к вечерней темноте. Там невдалеке мальчонка лет 12, проваливаясь в небывалые апрельские сугробы, мчится в сторону городской стены. Там смерть, там монстры, убийца знает, вскидывает руку, подставляет другую для улучшения опоры. «С днем рождения, Максим!» — шепчет он. Выстрел. Мимо. Еще один. Тело парня падает на снег, на брызги крови. «Спокойной ночи, Максим!» «Передавай привет дедуле!» Картинка мира перед глазами дрожит. Убийца моргает, не понимая, что происходит. Вдох, тяжелый, он хватается за грудь. Ему кажется, будто воздух стал густым и вязким. Страх наваливается на стрелка в предчувствии беды. Дух-хранитель, развернувшись, он переступает через тела мужчины и девчонки. Видит дверь в кладовку на кухню. Та открыта. Дитя второе сидело там, возможно. Шаг, гостиная, открытая входная дверь. И вот убийца уже покинул место преступления, не оставив следов после себя. Акт второй. Воздух над домом задрожал. Снег повалил сильнее, заметая все следы. Дух очнулся. Но дух ли? Моя Ангелина. Пророкотал лед на крыше. Дрожит от голоса вода, текущая на кухне из-под крана. Снежинки влетели в дом сквозь двери. Те открыты настежь. Холод, казалось, коснулся всего и вся. Заглянул в каждый скрытый уголок, дотронулся до трех тел, лежащих на полу. Воздух вдруг закружил над убитой женщиной. «Ангелина!» — донесся голос духа, полный гнева. Земля, вода и воздух, все задрожало с утроенной силой. Земля вот-вот разверзнется в пучине. Та сила, что очнулась, собралась разрушить весь город в порыве праведного гнева. Где-то неподалеку рухнула часть городской стены, защищающей поселение. «Не защитил», — шепчет дух сквозь хладный воздух. «О, дочь моя!» Но вот снежинки коснулись следов детских ног у входа запасного. Землетрясение затихло. След, след, еще. Кто-то успел уйти наружу. Воздух сжался и как змея пополз по следам прочь от дома. Нашел лежащего на снегу мальца, коснулся места раны. Пуля прошла на вылет. Смерть не пришла, но еще и не миновала. Сердце бьется. Апрельский холод сжал сосуды в районе места попадания. Сама может, нет, но он не дал дитю истечь кровью. Снег закружился, воздух взревел, превращаясь в вихрь. На окружавший город стене солдаты забили тревогу. Погода для апреля аномальна. Видимость во всем районе упала до нуля. Дежурные успели заметить, как сквозь пролом в стене под прикрытием снегопада к домам людей идут не люди-монстры, а Игдрасиль. Всеотец деревьев, заговорил надломленно и грустно вихрь, кружащийся над мальцом. Откликнись на мой зов в последний раз. Забирай все силы, но защити последние, что осталось от меня. Снег кружит, надрывно воет сирена городская. Сигнал полиции, приехавшие на вызов от соседей. Тишина, но другая, царит в эфире. Игдрасиль молчит уже многие года, не отвечает на мольбы людей. Но вот из промерзшей земли показалась пара рук из древесины. Акт третий. Чернигов Александр. Постаревшему, но по-прежнему сильнейшему свободному охотнику Петербурга послали срочный вызов. ЧП, ЧП, ЧП. Окраина. Пролом в стене, аномальная погода, стрельба и монстры на подходе. Защитник вбегает в открытый настежь дом. Глаза его выхватывают важные детали. Тела и адрес-то знакомый. Оружие наготове. Чутье подсказывает, что живых тут двое. Шаг, другой, и вот охотник оказывается у черного хода, ведущего из дома прочь. Снег, ветер, мороз щипает кожу, но картина. Там стоит она или он фигура из земли, дерева и льда, ростом с человека, держит в руках дитя живое. Как мать дитя, закрывает собой чадо. Защитник замер, опустив оружие. Чутье подсказывает, что не победить. Аватар, аватар самого Игдрасиля, всеотца деревьев и покровителя эльфийских народов. Немыслимое чудо. Тот смотрит грустно, дитя собою закрывая. Ты опоздал, охотник, ракочет усиливающийся вихрь, снег кружит. Не смог сберечь то, что я тебе доверил. Прощай и не ищи нас больше, Граут. Неверяще кричит охотник, но ревущий ветер уносит звук прочь. Стой, аватар уходит. Аватар бога, что затих еще до появления орков в этом мире. Она и Лен доходит до пролома в городской стене, обращая в льдины твари диких и закрывает за собой всю брешь корнями в 30 метров высотой. Охотник отмер. Сигналов жизни в доме было два. Дитя, второе. Оно живо. Врача. Кричит он. Скорее сюда. Здесь раненый. Акт 4. Горы Анды. Южный жаркий континент. Апрель, но тут тепло. Разлом. Треск сминаемого пространства. Выходит из него фигура из льда, земли и древесины. Дитя в его руках не спит, но дремлет. Боль в груди, боль в сердце, что не передать словами. Он помнит, но не помнит. Отца и мать, сестру родную и запах того стрелка. «Ты забудешь», — шепчет ветер. «Не смогу», — отвечает парень. «Я помогу», — звук вихря будто усыпляет, и дитя прикрывает глаза. «Вот так, не помни, то не нужно». Жизнь продолжается. Аватар уверенно и четко шагает сквозь чащобу леса. «Здесь обитают монстры, здесь малолюдно». Тут обосновался тот, кого боится вся округа. Скала, пещера, хижина над ней, амбар, дрова, воды, колонка. Здесь можно жить, да, определенно. Аватар кивает своим мыслям. Шаг, другой. Фигура из земли и льда ступает молча. Но вот навстречу ей из дверей у пещеры показывается он. Высокий старик, смуглокожий, с выправкой солдатской. Ни капли страха, ни грамма божьего почитания. В глазах читается стальная воля. Живое пламя из костра бежит к старику, словно щеночек. Лижет руку, взбирается наверх и замирает гривой дивной. «Чего тебе?» Грубо, без прелюдий бросает он. «Ты должен мне», — воет ветер. «Ты не Игдрасиль», — он хмур. «Пошел ты, я никому ничего не должен. Ты должен мне», — ракочет в гневе ветер. «Вы все должны мне. Целый мир». Грохочут скалы, замерзает лес, дух в гневе. Огненная грива старика трепещет. Граут, старик прикрывает рот ладонью в неверии. Слеза стекает по его щеке. Стена древних, 20 лет назад. Говорили, что ты ушел. Я им не поверил. Ты должен мне. Ветер ревет, создавая над домом око снежной бури. Друг мой последний, возьми дитя. Оно мое, в нем кровь моя и Альдимани. Взрасти, согрей, верни домой в Москву, когда настанет время. Макс сам не вспомнит. Создай другие документы. Сам знаешь почему. Старик кивнул, принимая из рук аватара раненое тело. Похож, значит, тоже шило В. Кайрон. Ветер рычит, воздух сжимается и принимает фигуру человека. Мужчина средних лет. Одежда то не важно. Он наклоняется, целует в лоб дитя на руках у старика. Потомок ничего не вспомнит. Ни день сей, ни Москву, ни как оказался у тебя. Я постарался. Пусть он проживет жизнь другую. Когда придет время, внук пробудится и все поймет. Душа и тело, тело и душа. Я не смогу найти покой, пока не исполню последнего обещания, данного Альдимани. Старик кивнул. Наследник Граута. Вот уж чего он не ожидал так поздно. Так это весточки из тех далеких лет. Раннее утро. Дом профессора Оруэлла, Граута. Едва открыв глаза, сразу хватаюсь за листок и ручку, лежащие на столе. Еще до активации плетения Меморайз, по названию понял, что там будет видение. Теперь дорога каждая секунда. Надо записать все важное, что успел увидеть. Убийца в маске, запах корицы и ванили, торопливо чиркаю на листве. Вот откуда взялось то видение, когда я метался в бреду, находясь в больнице. Следом появляются заметки Альдимани и Кайрон, король огня. Первое, видимо, тот самый дракон с фотографией в медальоне. Кайрон же, судя по реакции, что-то знал о ее связи с дедом. Охренеть, это и впрямь огроменная тайна рода. Если в доставшемся мне теле и впрямь течет драконья кровь, то это круто. Все равно, что выиграть джекпот и долгое время не знать об этом. Уж кто-кто, а я-то точно смогу раскрыть весь его потенциал. В прошлой жизни моя специализация как целителя-магистра как раз была телесная трансформация. Значит, сестра жива, откинувшись на спину, шумно выдыхаю. Тот охотник, видимо, сфабриковал улики. Он тоже что-то знал о тайне друида Грига Граута. У пришедшего в дом Граутов убийцы тоже имелись претензии к деду. Еще раз повертев в руках медальон, понял, что скрытое плетение себя исчерпало. Второй раз увидеть подробности нападения уже не выйдет. Работа древних дошло до меня сразу. Только они могли сделать плетение, позволяющее видеть произошедшее в тот день со стороны. Видимо, Кайрон взял Меморайз с наградой за один из покоренных этажей стены. Начиная с 6 утра и до полудня, когда стена призовет всех первопроходцев, я только и делал, что готовился. Запас еды в брикетах, воды в бутылках, веревка с кошкой и много чего еще. Пока Альфи ходил за заказанной еще вчера кольчугой, Я убрал все припасы в личный пространственный карман. Эту награду за прохождение корректора я получил еще в прошлой жизни. Размер у него небольшой, всего-то равный объему моего тела. Но абсолютному большинству одаренных о таком хранилище остается только мечтать.